напрасно ловит. В глубокой тьме таится он. Нет нужды прав судьбы закон. Подулья стрелой пронзённый иль мимо пролетит оно. О, благо, в день я и сна приходит час определенный, благословенный день забот, благословенный тьмы. Луч денницы и заиграет яркий день. А я, быть может, я гробницы сойду в таинственную сеть. И память самого поэта воплотит медленное лето. Я жду тебя, желанный друг, приди, я твой.